Глава 16. В комнате все еще пахло мужским одеколоном. Этот запах казался мне уже не столь резким, каким он был вчера вечером. Я оставил на ночь открытой балконную дверь, но и не выветрился полностью. Он будто бы уговаривал, чтобы его затмили ароматом растворимого кофе. Я еще с порога заметил, литровая кружка и кипятильник уже появились на столе под окном, рядом с пластмассовой банкой с гранулированным кофе. Нарек и Аркадий уже подготовились к утреннему кофепитию. Без меня Давтян и Александров к банке с гранулами не прикасались, смиренно дожидались моего возвращения с утренней пробежки. За окном тревожно прокричала чайка. «Не понял», — сказал Аркадий. «Какой хищник? Куда вырвался? Почему?» Он сел на кровати, свесил с нее покрытые светлыми волосками ноги. Похожее действо проделал и Нарек. Только его ноги были потолще, а волосы на них заметно гуще и темнее. «У меня наметился курортный роман», — сообщил я. «Я встретил интересную женщину, поэтому вы оба теперь в большой опасности, как и Петр Порошин». Нарек и Аркадий переглянулись. Давтян почесал затылок и сказал: «Серик, я тебя не понимаю. У тебя роман, это хорошо. Чем это грозит нам? О какой опасности ты говоришь? Прости, Серик, но ты сейчас говоришь непонятные вещи. У меня ощущение, что ты слегка перебрал вина». «Эта женщина замужем», — догадался Александров. «Она здесь отдыхает вместе со своим супругом. Ее супруг – важный партийный руководитель». Нарек взмахнул бровями. «С каким супругом?» – сказал он. «Какой руководитель? Разве Серик говорил не о Валечке? Ведь у него завертелся роман с Валей. Ведь так? Или я чего-то не понимаю?» Александров и Давтян взглянули на меня. Я покачал головой и сообщил. «Мой роман с Валентиной Кудрявцевой закончился, почти не начавшись. Мы с ней еще даже не целовались. И уже не поцелуемся, я так решил. Потому что встретил другую женщину». «Встретил другую?» — переспросил Аркадий. Он всплеснул руками. «Когда встретил?» — произнес Нарек. Его брови снова подпрыгнули. «Это сейчас не важно», — ответил я. «Важно другое. Валя Кудрявцева теперь свободна. В этом и заключается опасность. Для вас». «Для нас?» — хором повторили мои соседи по комнате. Они снова обменялись взглядами, посмотрели на меня. «Сергей, я ничего не понимаю», — заявил Александров. «Объясни нам толком, что ты имеешь в виду». «Объясню», — пообещал я. Для этого и затеял разговор. Я указал рукой в сторону стола и спросил. «Может, сперва нальем по чашке кофе?» Аркадий кивнул. «Давай». «С капелюшечкой коньяка», — добавил Нарек. «Для лучшего взаимопонимания». С Валей Кудрявцевой я познакомился во вторник, 14 июля, на автовокзале города Первомайск, сообщил я. Несколько часов беседовал с Валентиной в автобусе по пути в пансионат. Поэтому ответственно заявляю, товарищи, она хищница. Кудрявцева приехала в Аврору на сафари. Обычный курортный роман ее сейчас не интересует. У нее другие зловещие планы. Валентина прибыла в пансионат «Аврора», чтобы найти себе мужа. Я поочередно посмотрел в глаза замершим напротив меня Александрову и Давтяну. Добавил, это не мои фантазии. Это выводы, основанные на моих наблюдениях за Кудрявцевой и на моем огромном опыте общения с женщинами. Опыт в межполовом общении у меня богатый и разнообразный, поэтому я быстро распознаю истинные намерения женщин. Даже не сомневайтесь в этом, товарищи. Мой опыт сейчас подсказывает, что Валентина — это не тот вариант, который забудется по возвращении домой. Понимаете? «Не совсем», — сказал Александров. «Серик, ты поэтому теперь от нее прячешься?» Я развел руками и заявил. Первоначально я планировал, что стану приманкой для хищницы. Отвлеку ее внимание на себя, чтобы другие мужчины по итогу отдыха в пансионате не оказались в плену. Человек я опытный в таких делах. На женские уловки не поддамся. Да и Валентина не дурна собой, для курортного романа неплохой вариант. Но думал я так лишь до тех пор, пока не встретил другую женщину. Сегодня утром я окончательно решил, роман с Кудрявцевой отменяется. Я резко выдохнул и сделал глоток пахнувшего коньяком кофе. Нарек и Аркадий улыбнулись, отсулетовали мне чашками. «Серик, неужели ты влюбился?» — спросил Давтян. Я пожал плечами и ответил. «Понятия не имею. Никогда не влюблялся». «Она красивая?» — спросил Александров. «Ну, это женщина». Я кивнул. «Симпатичная. Красивее, чем Валентина». «Тут дело не во внешности. Или не только во внешности». Я выдержал паузу. Сделал глоток кофе. «Речь сейчас не об этом», — сообщил я. «Проблема в другом. Валя Кудрявцева уже сегодня поймет, что я соскочил с крючка. Поначалу выяснит, почему я взбрыкнул, но затем успокоится и сменит цель охоты. Направит свои женские чары на одного из вас. На тебя, Аркадий, или на тебя, Нарек. Может быть, уведет мужа у Ольги. Петр Порошин для нее как цель тоже сгодится. Предупреждаю вас об этом, чтобы через пару месяцев вы вдруг не обнаружили себя кольцованными». Давтян и Александров обменялись взглядами. «Не такая уж плохая перспектива», — сказал Нарек. «Я тоже так считаю», — произнес Аркадий. «Только на меня Кудрявцева внимания не обратит. Да и мне...» — он замолчал, вздохнул. Давтян усмехнулся. «Арик, ты уже на Риту глаз положил, так и скажи. Мы это заметили. И Рита тоже увидела. Вася тебя скоро папой назовет, к тому все идет. Рита не глупая женщина, не упустит такого мужика. Ей сейчас ни до ковров и ни до хрусталя. Да и не похожа она на Валентину. Разве я не прав, Серик? Вот как она на тебя, Арик, вечером посматривала». «Так ши увидела», — пробормотал Аркадий. Его уши налились кровью, словно после комариных укусов. «Увидела», — повторил Нарек. «Точно тебе говорю, ты ей понравился. И Ваське тоже. Так что не теряйся, Арик. Бери быка за рога, то есть... Ну, ты понял. Не отвлекайся на других баб. Ритка хорошая женщина. Такая к заведующему отделом не уйдет. Будет завтраки тебе готовить, работы встречать, рубашки гладить. То, что тебе и нужно». Нарек в три больших глотка допил кофе, поставил на столешницу чашку. Почесал комариный укус на шее. «Ты правильно сделал, что предупредил нас, Серик», — сказал Давтян. «Ситуация действительно серьезная. Валентина — красивая женщина, но нашему Арику она не подходит. Вы и сами это понимаете. Арику нужна добрая и покладистая женщина, такая как Рита. Семью Петра Порошина рушить нельзя, с этим вы все согласитесь». Нарек покачал головой. «Ты правильно сделал, Серик, что отвлек эту корыстную женщину на себя», — заявил он. «Так и поступают настоящие мужчины. Мы не боимся трудностей. Но сердцу не прикажешь, Серик. Если твое сердце зажгла другая женщина, то позабудь обо всех остальных. Женщин красивых много, но далеко не на всех мы смотрим горящими глазами». Давтян улыбнулся. Его глаза превратились в узкие блестящие щели. «Мое сердце спокойно», — сообщил он, — «потому что оно сейчас никем не занято. Валя Кудрявцева — красивая и умная женщина, целеустремленная. Такие мне нравятся, хитрые, коварные, корыстные. От общения с ними у меня бурлит в венах кровь. Это мой вариант женщины. Но я бы не взглянул в ее сторону, пока она была рядом с тобой, Серик». Давтян покачал головой. «Если ты говоришь, что у вас с Валентиной ничего не получится...» «Говорю», — подтвердил я. «Тогда я просто обязан утешить эту несчастную брошенную женщину», — сказал Нарек. «Если никто из вас не против, конечно». Александр стрельнул в меня взглядом и сказал. «Никто». Давтян развел руками, поднял взгляд к потолку. «Значит, это судьба», — заявил он. Посмотрел на меня и объявил. «Валентину Кудрявцеву я беру на себя. Это мой товарищеский долг, в конце концов. И человеческий тоже. Валя наверняка расстроится, когда увидит Серика в объятиях другой женщины. Кто, если не Нарек, осушит ее слезы? Кто подставит ей надежное плечо? Этот подвиг я возьму на себя. Никогда еще не предвкушал подвиги с таким удовольствием. Давтян не сильно хлопнул ладонью по столешнице. «Решено!» — сказал он. На улице вновь прокричала чайка. «Нарек, ты не боишься, что после этого подвига получишь новый штамп в паспорте?» — спросил я. «Я на это надеюсь, Серик», — ответил Давтян. «Штамп в паспорте меня не испугает. Советские люди трудностей не боятся. Жена у меня однажды была. Вернулась к родителям, когда решила помыкать мужчиной. Второй раз будет даже проще, чем в первый. Валентина москвичка, далеко ехать ей не придется. Но будет умницей, заживем с ней душа в душу». Александров скинул на Нарека взгляд, иронично улыбнулся. «Значит, мы уже все решили?» — спросил он. «Поделили женщин без их ведома?» «Теперь не будет никакого недопонимания», — сказал Нарек. «Каждый получит, что хочет. Правильно, что мы уже сейчас все обговорили. Это очень мудро и своевременно, по-мужски. Я не буду больше путаться под ногами у тебя, Арик. Не повздорю из-за Валентины с Сериком. Серику достанется прекрасная незнакомка. Все довольны, никаких ссор из-за женщин». Аркадий спросил. «Сергей, твоя новая подруга — это та рыжая девчонка, что строила тебе глазки в столовой. Я угадал, ты все же поговорил с ней?» Я пожал плечами и ответил. «Может, она, может, нет. Я вам этого пока не скажу. Даже не уговаривайте». Аркадий взмахнул руками. «Почему?» — удивился он. «Сергей, зачем эти тайны? Нам же интересно». «Арик, чего ты пристал к человеку?» — сказал Давтян. «Куда ты спешишь? Зачем устраиваешь допрос? Ты ведь сейчас не на работе. Забудь о том, что ты милиционер. Хоть на время побудь человеком. Пусть Серик ничего нам о ней не рассказывает, если не хочет. Придет время, он сам нас познакомит со своей красавицей. Вот увидишь, Арик, потерпи немного». За завтраком Нарек и Аркадий поглядывали мне за спину, туда, где находилась улыбчивая конопатая девица. Я не оглядывался. Осматривал зал, искал там стол, за которым сидела стройная светловолосая женщина в компании немолодой супружеской пары. Алёниным родителям, по моим прикидкам, было лет под 50. Лебедевы не жили с нами по соседству, поэтому их стол был рядом со столом Порошиных или вообще на другом краю зала. Он мог сейчас пустовать. Еще вчера я заметил, что на некоторых столах остывала нетронутая еда, в то время, когда мы с Аркадием и Нареком уже, сытые и довольны, направлялись в свою комнату. Приметную родинку я утром в столовой так и не увидел, как не заметил и соломенную шляпу. Зато я встретил рыжеволосую Валю Кудрявцеву. Валентина мне мило улыбнулась, я в ее присутствии выдержал на лице непроницаемую мину. Ответил, что у меня все в полном порядке. Зевнул, поглядел на Валину улыбку с вежливым холодным безразличием. Так я обычно смотрел на жен клиентов во время работы в ночном клубе. По пути к жилому комплексу я не стряхнул Валину руку со своего локтя, но и не посматривал в Валину сторону. Разглядывал лица и фигуры встречных молодых женщин, пару раз подмигнул симпатичным девицам. На втором этаже я махнул Порошиным рукой, сверкнул дежурной улыбкой Рите и хмурившей брови Валентине. Свернул в направлении своей комнаты, не прислушался, о чем договаривались со своими спутниками Александров и Давтян. Нареку и Аркадию я сообщил еще до завтрака, в первой половине дня на пляж не пойду. Проснулся я сегодня рано, предчувствовал, что лягу поздно, поэтому сказал соседям по комнате, что до обеда вздремну впрок. Поначалу я сам не верил, что усну, но задремал еще до того, как Давтян и Александров ушли на пляж. Снов я не увидел, но уже в полдень почувствовал себя бодрым и снова голодным. В столовой во время обеда было шумно и многолюдно. В воздухе витали запахи котлет и рассольника. Я уже доел свою порцию первого, приступил к уничтожению макароны и котлеты. Довтян проглотил рассольник даже раньше меня. А вот Александров сегодня не торопился, будто не проголодался. Он минут пять рылся ложкой в тарелке, словно отыскивал там затонувшее сокровище. Бросал на меня из-под лобья задумчивые взгляды, точно дожидался, выживу я после употребления рассольника или все же упаду замертво. Я сунул в рот уже подостывшую макаронину. Снова заметил, как Александров посмотрел на мое лицо. «Что случилось?» — спросил я. «Рассказывай, Аркадий, не мучайся». Александров вздохнул и спросил. «Сергей, ты найдешь мой брелок от ключей?» Он взмахнул алюминиевой ложкой, будто проткнул ею стоявшего справа от него невидимку. Невидимка выжил и убежал, или умер стоя. Звуки его побега или падения я не услышал. «Ты потерял ключи? От комнаты или от московской квартиры?» Аркадий стрельнул взглядом в безмятежно пережевывавшего котлету Нарека, снова вздохнул и покачал головой. «Я ничего не потерял», — ответил он. «Я спрятал свой брелок после пляжа, когда ты спал. Найдешь его?» «Зачем?» «Что значит «зачем»?» «Зачем ты его спрятал?» — спросил я. «Зачем мне его искать?» «Валентина нам сегодня сказала, что у тебя, Серик, нет никаких волшебных способностей», — сообщил Довтян. Он пожал плечами и добавил. «Валя считает, что ты хороший фокусник. Говорит, что ты видел, где Оля потеряла свое кольцо. А там, на пляже, ты заметил, в какую сторону побежал Василий. Ты сообразил, что пацан пошел к качелям. Поэтому и угадал, где его искать». Я пожал плечами и ответил. «Ладно, пусть так и будет. Мне все равно». Александров нахмурился, нервно дернул головой. «Сергей, но ведь это же неправда», — произнес он. «Ты же нам говорил, у тебя действительно есть эти необычные способности». «Говорил», — ответил я. «Валя вам сказала, у меня их нет. Ты взрослый человек, Аркадий, милиционер. Сам разберись, кто из нас говорил правду. Проведи следствие, расспроси свидетелей». «Вот я и провожу следствие». «Ты пошел легким путем, но этот путь легок только для тебя, Аркадий. Я твой брелок искать не стану, не вижу в этом нужды, потому что я уже отвечал на твои вопросы. Ты моим ответам не поверил, поэтому я развел руками. Разбирайся без меня». «Сергей, я...» «Арик, я же тебе говорил, фокус это или волшебство не имеет значения. Важно, что мальчик нашелся и что кольцо не потерялось. Все остальное — это мелочи жизни». «Очень даже имеет», — заявил Александров. «Это не мелочи». Он снова ткнул стоявшего справа от его тарелки с рассольником невидимку. Тот либо увернулся, либо уже лежал сейчас рядом с нашим столом бездыханный, после прошлого контакта с ложкой. «Тогда проведи расследование, товарищ милиционер», — сказал я. «Допрашивай свидетелей и потерпевших. Изучай улики, сними отпечатки пальцев. Я воспользуюсь своим правом хранить молчание. Дай им макароны». Демонстративно наколол на зубцы вилки сразу три макаронины. Александров шумно выдохнул и сказал. «Сергей, тебе разве трудно?» «Трудно, Аркадий», — ответил я. «Трудно. Очень. Я это тебе уже говорил. Поиск не развлечение для меня. Ненавижу это дело. Сегодня в пансионате будут танцы. Мне не нужна на остаток дня и на весь вечер головная боль». «Тогда завтра». «И завтра мне мигрень не нужна. Аркадий, если хочешь, я куплю тебе новый брелок. Даже два». Я показал два топыренных пальца, римскую цифру 5. «Дело не в брелке, Сергей», — заявил Александров. «Мне важно найти истину». «Ищи», — ответил я. «Желаю тебе удачи, Аркадий. Бороться, искать, найти и перепрятать». «Я же говорил тебе, Арик, что женщинам верить нельзя. Вот я, например, верю не Валентине, а Серику». Нарек отсалютовал мне стаканом с компотом. Я ответил ему тем же. «Ты уже был раз женат, Арик», — сказал Довтян. «Но супружеская жизнь тебя ничему не научила. Разве не знаешь язык женщины, что помело? Они говорят то, что видят. Понимаешь? Женщины красивые, им не нужно думать. Думает за них мужчина. А если мужчина этого не сделает, то в семье появятся проблемы. Странно, что ты, Арик, этого еще не понял». «Я пытаюсь рассуждать логически», — ответил Александров. Слова Валентины прозвучали очень логично. «Слова женщины, Арик, это всегда слова женщины. Женщина посмотрит на тебя своими красивыми глазами, пустит слезу. Ты тут же поверишь ей и назовешь хорошего человека лжецом. Потом снова случится развод. Ты окажешься у разбитого корыта, разведешь руками и удивишься. Как же так получилось? Ведь ее слова звучали логично». «Я сейчас рассуждаю не как мужчина на рэк, я рассуждаю как следователь». Довтян улыбнулся и покачал головой. «Следователь ни о чем не рассуждает, пока не увидит заявление потерпевшего. Письменное заявление, Арик. Я тоже кое-что понимаю в этих твоих расследованиях. У тебя есть такая бумажка? Нет? Тогда расслабься и кушай спокойно». Нарек улыбнулся и сказал. «Серик, нам нужно объяснить нашему товарищу, женщины очень коварны. Иначе однажды, возможно, скорее, чем нам кажется, случится неприятное событие. Валентина уже сегодня просила у Арика ключ от нашей комнаты». «Ей не дал ключ». «Сегодня ты не дал, а завтра, Арик, тебе ее слова покажутся логичными. Ты выполнишь ее логичную просьбу. Валентина ворвется в комнату, когда там будет Серик вместе со своей любимой женщиной. Нехорошо получится, понимаешь?» «Такого не будет, я...» «Конечно, не будет. Не будет, если ты, Арик, поймешь, в словах женщины не нужно искать логику. Нужно просто понять, чего женщина хочет. Тогда ты увидишь ее слова и поступки с правильной стороны. Я верно говорю, Серик?» Я положил вилку на тарелку и сказал. «Ладно, Аркадий, я предлагаю сделку. Ты и Нарек мне пообещаете, что ни под каким предлогом никому не дадите ключ от нашей комнаты, даже если вам скажут, что мне срочно нужна помощь. Это первое». Александров взмахнул ложкой. «Сергей, да я бы и так никогда...» «Подожди, Арик, да слушай». «Второе», — сказал я. «Как только я попрошу, вы оба соберетесь и пойдете на прогулку. На пару часов. Без споров. В любое время дня и ночи. Предоставите на эти 2 часа комнату в мое полное распоряжение. Понятны мои условия?» Довтян кивнул. «Серик, конечно. Ты только скажи». Тряхнул головой и Александров. «Сергей, я...» «В ответ на ваше обещание я снова покажу фокус с поиском. Сегодня. Сейчас. Найду этот ваш брелок. Согласны? Пусть Валентина вам потом снова логично объяснит, как у меня это получилось. Уверен, Валя что-нибудь обязательно придумает». Я не пошел на поиски брелка. Брелока, как называл его Нарек. Только указал Александрову и Довтяну направление, где этот брелок спрятан. Не ошибся. В моей голове вновь проснулась боль. Я приглушил ее таблеткой, провалялся 3 часа на кровати вместо вечернего похода на пляж. Таблетка сегодня будто бы не подействовала. Боль настойчиво напоминала о себе и во время ужина. Вечером Аркадий сообщил, что Валентина затаила на меня обиду. Он не пояснил только, как об этом догадался. Я лишь равнодушно пожал плечами в ответ. Сказал, что персона Кудрявцевой меня сейчас не интересовала. Довтян меня заверил, что Валина обида скоро пройдет. Пообещал, что он, Нарек, приложит к этому все силы. Александров сказал, что не сообщил Валентине о нашем дневном эксперименте по поиску зарытого в землю около ворот пансионата брелка. Поэтому свое объяснение новому проявлению моей шаманской способности Валентина Кудрявцева пока не высказала. Эту информацию я тоже оставил без комментариев. Лишь снова повел плечом. Александров и Довтян ушли к танцплощадке раньше меня. Не уговаривали меня пойти вместе с ними. уже будто бы смирились с тем, что я теперь присоединялся к их компании только во время приема пищи. Я понаблюдал из окна комнаты, как возглавляемая Петром Порошиным процессия двинулась по аллее в том направлении, откуда уже доносилась громкая музыка. Взглянул на циферблат часов. Головная боль еще сверлила мой мозг, когда я отправился на встречу с Аленой.